стараться говорить с вами о общении, об общении. Есть у апостола Павла в одном из посланий, кажется, к евреям, такой стих, такая строчка: «Благотворение и общительность не забывайте, ибо такими жертвами благоугождается Бог». Там говорится о благотворении вначале, о милостыне, о добрых делах, потом об общительности. Эти вещи поставляются вместе, потому что они очень сильно связаны. Помогать легче тем, кого знаешь. Собирать деньги для того, кто живет далеко, всегда тяжело и хлопотно, и не знаешь, куда уйдут эти деньги. Гораздо легче принести их точечно, адресно человеку, нуждающемуся, тому, кого ты знаешь, там, или группе людей, которые тебе известны. Благотворение и общение не забывайте. Этим благоугождается Бог. Вот об этом будем сегодня так в меру сил говорить. Мы живем в эпоху индивидуализации человеческой жизни, когда индивидуальные предпочтения, вкусы ставятся выше общественных, выше божественных даже. Я хочу, мне нравится, мне не нравится, я не хочу. Я так думаю, я так не думаю, я согласен, не согласен. Это слова, наполняющие наш лексикон, наполняющие наше сознание, звучащие в воздухе, летающие в воздухе, и мы так живем. Верующие, неверующие, мы все в тех или иных ситуациях готовы встать на дыбы, поднять на себе на дикобразие иголки и говорить: я так не думаю, я не согласен, я думаю иначе. В этом есть хорошие моменты, конечно, момент пробуждения личного интереса, личного подхода к вопросу. В этом есть, конечно, и плохое, потому что индивидуализм в своем таком перекошенном состоянии – это такой бесовский эгоизм. И вот слово «индивидуум», латинское слово «индивидуум», оно в точном переводе означает «неделящийся». «Индивидуум», то есть то, что не делится. Греческий аналог этого слова – это «атом». То есть то, что не делится, то, что само в себе, само для себя, оно живет в общем как бы теле, в общей жизни, но оно не раздробляется, оно такое монолитное такое. Жизнь атомизируется, и мы уединяемся, сами к себе стягиваемся, сами в себя прячемся, залазим в свои клетки бетонные на своих этажах, там себе, значит, баррикадируемся внутри своего собственного мира. Даже по улице, идя, люди вставляют в уши наушники для того, чтобы слушать свою музыку, то, что мне нравится. Там, и вот они сами в себе такие монады такие движутся, такие несмесимые, несоприкасающиеся, такие миры движутся по улице, каждый сам в себе. Мир атомизируется или индивидуализируется. И это, конечно, уже явление болезненное. В этих условиях человеку очень важно как раз общаться. Почему вот мы говорим, что вот благотворением и общительностью, общением благоугождается Бог? Потому что человек – это существо социальное, он не может быть один. Он сам себя ничем не обеспечит. Он не вспашет землю сам. А если вспашет, то урожай не дождется, умрет от голода. Он одежду себе сам не пошьет толком. По крайней мере, если пошьет, так ему нужны для этого будут и нитки, и ткани, там, и швейные принадлежности, много другое, чего он сам точно не сделает. Мы в мелочах и в крупном друг друга зависим, однако пытаемся отгородиться друг от друга и замкнуться сами в себе. И религиозная жизнь должна этому противостоять. Мы обязаны общаться. По крайней мере, мы, верующие, думающие одинаково, должны общаться. Должны находить формы обмена идеями, обмена новостями, обмена нуждами для того, чтобы к общению добавлять благотворительность, чтобы помогать друг другу. Наше время в некотором смысле кризисное, потому что если бы наше общение и обучение и прочее-прочее было бы на должном уровне, не нужно было бы подобных передач. В каждом месте, на каждом маленьком таком приходе там, или в большой епархии не нужно было бы еще каких-то лишних источников информации, это все бы там варилось в своем соку и все бы правильно решалось. Наше время кризисное, и поэтому мы должны думать о выходе из этой ситуации. Выходов может быть несколько форм выхода из этой ситуации. Вот те люди, которые живут за рубежом, там, в Америке, Канаде, Австралии, где-нибудь еще, те, которые верующие и которые собираются на литургию раз в неделю, а некоторые не получаются раз в неделю, приезжают раз в месяц, потому что далеко, церквей мало, вот, то они, знаете, они посвящают церкви весь день. Они воскресный день отделяют Богу полностью. Они уже потом не после литургии не разбегаются в разные стороны, как тараканы из кухни, когда свет включили, как мы бежим из церкви, каждый по своим делам. Они остаются в церкви. Они принимают совместную трапезу. Они общаются. Они могут читать стихи, играть на фортепиано. Они могут деткам своим там устраивать какие-то маленькие там такие спектакли. Они могут как-то еще весь день... И они насыщают свою душу общением на целую неделю или на целый месяц некоторые, потому что это способ выживания. Общение в этих условиях есть способ выживания. Им мало просто литургии. Им нужно еще и общаться. Так жили раньше моно, такие вот как бы такие общины верующих людей одной национальности, одного языка в среде инославной, и иноверной, и иноэтнической. Например, так жили всегда евреи своей жизнью везде. Так жили армяне, например, рассеянные по всему миру. Подобно евреям, они везде создавали свои церкви, свои школы, и там свои дела решали. Там бизнесмен с бизнесменом знали друг друга по фамилии, по выговору, по это самое, решали, помогали друг другу, там хозяйки с хозяйками. Так сегодня живут русские, греки, сербы, болгары в той же Америке, Канаде, Германии, Австралии, Испании, Швейцарии и так далее. Мы, как бы они, попадая в другую среду, выбирают для выживания те же самые формы. И так сегодня уже живут православные христиане, не выезжая за рубеж, в своих собственных странах. В России, в Греции, там, в Болгарии, в Украине, в Белоруссии и так далее и тому подобное. То есть мы сегодня живем уже только лишь номинально, теоретически в православной стране. Мы живем неизвестно где, неизвестно как. На самом деле мы умираем и составляем меньшинство, религиозное и этническое, там какое угодно, в этих наших традиционно кажущихся нашими странах. И для того, чтобы не исчезнуть, нам нужно общаться. Не просто молиться вместе, но общаться. Да и сама молитва получается всегда и горячее, и сильнее, и серьезней, когда мы знаем, за кого молимся. Одно дело молиться миром, все вместе, значит, в внутреннем мире, in Irinis, Господу молиться, значит, среди единомышленников, которых ты не знаешь по именам и в лицо, так случайно тут встали, набились в собор 1500 людей, и никто никого не знает. Это одно. А другое дело, когда вас тут, понимаешь, там 50 или 70, но вы все друг друга знаете. Тогда каждое прошение будет гораздо более прочувствованным. И это будет способ гораздо более теплой молитвы о конкретных нуждах известных тебе людей. Это больший подвиг, больший призыв, большая степень интимности, теплоты, семейственности. Наши приходы должны быть семьями. Если этого не будет, это будет карикатура, обреченная на исчезновение. Так что, братья и сестры, нам нужно общаться обязательно. И формы общения могут быть, опять-таки, повторяю, разными. Но нужно общаться для того, чтобы узнавать, кто болен, кто одинок, кто без калош на зиму, а кто без денег за газ, опять-таки, на зиму, а кто там без лекарств, а кто без книжек, а кто без очков и слеп. И нам нужно знать это все. А для того, чтобы это узнавать, нужно просто-напросто разговаривать друг с другом. А разговаривать нужно в определенных местах, то есть где-то. И лучшим способом поговорить друг с другом, познакомиться, не спешить, сесть, является выходной день, больше всего воскресный или праздничный, во дворе нашего храма или где-нибудь возле храма, или внутри храма, или в полуподвале возле храма, там, где мы можем попить чайку, пообщаться. Нам нужно это делать. Мы таким образом исполняем слова апостола Павла: благотворение и общительность не забывайте. Такими жертвами благоугождается Бог. Наверняка есть такие приходы, и наверняка они исчисляются гораздо большим числом, нежели пальцев на одной или двух руках, или на двух руках у 25 человек. То есть таких приходов много, но их должно быть больше. Каждый приход должен быть семьей. В каждом приходе мы должны знать друг друга. Нужды отдельного человека не должно быть в каждом приходе. Это нужда общественная, и совместно помогать друг другу гораздо легче, гораздо удобнее, гораздо точечнее, качественнее и успешнее долетает помощь из точки в точку, из пункта А в пункт Б, если мы все друг другу родные и знакомые по лицу и по жизни, и по общим нашим нуждам. Посему, дорогие христиане, если мы замкнемся каждый в отдельности, то нас, как эту редиску, с грядки повыдергивают за волосы, вот, и нами дрова будут скоро печки растапливать, понимаете, мы исчезнем совсем скоро. Чтобы этого не случилось, чтобы Бог прославился в нас, а мы укрепились в Боге, нам нужно укреплять внутренние связи среди верующих людей. и по личным отношениям, и по бизнесу, и по знакомству, и по отдыху, по всем, по всей площади человеческих отношений верующие люди обязаны знать друг друга и помогать друг другу. Если этого не будет, я не хочу жить в таком обществе. Наверное, и вы в нем жить не захотите. Поэтому благотворение и общительность не забывайте, говорит апостол Павел, таковыми жертвами благо угождается Бог. Сегодня мы поговорим